Глава 9. В лесных трущобах. Лесом ехать будет темно, лужками ехать будет топко. Из старинной былины. Долго совещались сотник Тюляпберген и Мусук Тайджи, брат Атхан Юлдус, неожиданно возвеличенный Джахангиром. Они решили завоевать себе славу и поразить дерзкой удалью самого Субудай-Богатура. Решив попытать счастье, они выехали вперед в неведомую урусутскую лесную чащу. Распоряжался опытный в походах и набегах Тюляпберген. Мусук Тайджи совсем соглашался, что предлагал его новый старший друг. «Очень хорошо. Будь всегда моим учителем в военных делах». Предстояло сделать разведку, проникнуть в глубину еще непокоренных урусутских округов и разыскать главный лагерь Каназа Гюрга. Батухан в Кое и темник Бурундай в Бежецке ожидали известий от Тюляпбергена. Леса кругом были густые и непролазные. Дороги среди вековых елей были похожи одна на другую. Пойманные лесные охотники говорили малопонятно «Тяво хочес!» и упрямо отвечали «Нас сицкари зовут на сторонке! Знать мы не знаем, слышать не слышали, видеть не видели!» В наказание за упрямство татары раздели пойманных охотников. Голые в одних лаптях сицкари побежали в лес, остановились вдали и стали прыгать и дразнить татар непристойными жестами. Два татарских всадника, разозлившись, погнались через замерзшее озерко, чтобы зарубить их, но провалились под лед, попав в трясинное окно, и утонули вместе с конями. Голые сицкари, прыгая как зайцы, скрылись в лесной чаще. Тюляпберген и Мусук понимали, что в урусутских лесах кругом грозят опасности, что каждый шаг нужно делать с особой осторожностью. Они разделились. Тюляпберген с отрядом остановился на перекрестке, а Мусук с десятком всадников отправился на разведку. Вьюга усиливалась. Метель непрерывно засыпала дорогу снегом. Впереди послышался лай собак. Мусук оставил коня спутником, а сам стал осторожно пробираться вперед. Зачернела ограда, показались привязанные кони. Это была застава урусутов. Мусук тихо повернул обратно и помчался к Тюляпбергену. Тюляпберген немедленно послал гонцов к Бурундаю и, укрывшись со своими нукерами в чаще, стал выжидать. К вечеру прибыл ответ. Бурундай приказывал ждать и не пугать заставу. Вскоре прибыли передовые сотни Бурундая. Они обошли заставу, ворвались за ограду, перехватили коней и рубили всех выбегавших из землянок, где беспечно задремали урусутские сторожа. В живых остались только два воина, взятые в плен. Они рвали на себе волосы и не отвечали на вопросы. Сказали только, что это сторожевая застава воеводы Дороже, который из убитых был воевода Дороже, татары так и не узнали. Все были одеты одинаково, в овчинные полушубки и лапти, и все полегли в неравном бою, где одному приходилось биться против 20. Бурундай прискакал к заставе, когда уже не было ни одного живого урусута. Он послал гонцов к Батухану, в Кой, извещая, что, судя по сильной утоптанной дороге, невдалеке от вырезанной заставы должна быть стоянка Каназа Гюрга. Бурундай будет ожидать до утра, а на рассвете двинется дальше. Ночью Мусук с тремя всадниками снова отправился на разведку. Он вскоре приблизился к поляне, которую прорезало глубокое русло замерзшей реки. На другом берегу протянулось селение с древней деревянной церковью. Там разъезжали всадники, ходили люди, виднелось много новых белых построек. Мусук решил, что это, несомненно, боевой стан Каназа Гюрга. Он стал выжидать, укрывшись между елями. Сумерки затянули туманной дымкой поляну. Вьюга стихла. Серебряный ободок полумесяца повис над верхушкой ели. Мусук задался дерзкой мыслью проехать через селение. Там все затихло. Кое-где вдали лаяли собаки. Несколько огоньков мерцало на другом берегу реки. Постепенно один за другим огоньки угасали. Мусук ехал медленно, напряженно вглядываясь в темноту, стараясь узнать, как расположены укрепления и засеки, откуда лучше повести нападение. Вдруг из темноты послышался голос, и высокий человек быстро двинулся навстречу. Мусук повернул коня и поскакал обратно к отряду, боясь, что за ним уже мчится погоня. Но все было тихо в лесу. Бурундай придвинул свой отряд еще ближе к открытому мусукам селению. Всю ночь всадники провели, сидя на снегу возле коней. Среди ночи поднялся ветер и повалил густой снег. Вьюга завыла, заскрипели верхушки качавшихся елей. Под утро был передан приказ дать коням по нескольку горстей зерна, проверить оружие. «Мы будем здесь биться так долго, что новорожденный младенец станет стариком, но назад не повернем».